в прошлый раз ты упустил из виду свою цель». Уиндзор сощурился, хотя солнце давно зашло за облака. «А сейчас ты знаешь, чего хочешь?» «Освободить Эсперансу», — задумчиво ответил Майрон, — «и узнать правду». «А если одно противоречит другому?» — Уиндзор улыбнулся. «Ну, тогда я откажусь от правды». Уиндзор кивнул. «Выходит, ты знаешь, чего хочешь». «Но, может, мне не стоит принимать это близко к сердцу?» — спросил Майрон. Уиндзор взглянул на него. «Есть еще одна проблема». «Какая?» «Люси Майор. Я ее не ищу. Хотел бы найти, но не думаю, что получится». «И все же, — возразил Уиндзор, — это стало твоим личным делом». Майрон покачал головой. «Дискету прислали тебе, Майрон. Ты не можешь просто так отвернуться. Это не в твоем характере. Ты и пропавшая девушка как-то связаны». Майрон посмотрел на адрес, который дала ему большая Синди. «Барбара Кромвель, дом 12 по Клермон-Роуд». Это имя ему ни о чем не говорило. «В конце улицы есть прокат машин», — сообщил Майрон. «Ты вернешься назад, поговоришь с Эстер Кримстайн, узнаешь, чего она хочет. А ты?» «Загляну к Барбаре Кромвель на Клермон-Роуд». «Интересный план», — заметил Уиндзор. «Хороший?» «Я этого не сказал». Глава 34. В Массачусетсе, как и в родном для Майрона Нью-Джерси, центральные улицы городов очень быстро переходят в ветхие задворки, а потом и в унылые трущобы. Также дела обстояли и здесь. Дом 12 по Клермон-Роуд, откуда взялся 12 номер, когда на улице всего три строения, Майрон сказать не мог, оказался ветхой лачугой, по крайней мере, на вид. Ее стены, некогда густо красные, стали водянистыми и блеклыми. Верхняя часть дома согнулась и накренилась вперед, как больной остеопорозом. Выступ крыши тоже дал крен и расхлябанно болтался над землей, словно его разбило параличом. Кое-где не хватало досок, в стенах зияли трещины, а трава вымахала так высоко, что в ней можно было легко играть в казаки-разбойники. Он остановил машину перед домом Барбары Кромвель, обдумывая, как обставить визит. Потом набрал номер большой Синди. «Что-нибудь узнала?» «Почти ничего, мистер Болитер. Барбарой Кромвель 31. 4 года назад она развелась с Лоуренсом Кромвелем». «Дети есть?» «Пока это все, что удалось узнать, мистер Болитер. Мне очень жаль». Он поблагодарил ее и попросил продолжать поиски. Потом снова посмотрел на дом. Сердце в груди стучало тяжело и глухо. 31 год? Он полез в карман и достал компьютерный портрет постаревшей Люси Майор. Внимательно рассмотрел картинку. Сколько должно исполниться Люси, если она еще жива? 29, может быть, 30. Очень близко. Но какая разница? Он выкинул из головы эту мысль, хотя и с трудом. Что дальше? Майрон выключил мотор, в верхнем окне дернулась занавеска. Следят. Отступать некуда. Он открыл дверцу и вышел на дорожку. Когда-то она была вымощена плиткой, но теперь почти все заросло травой. На дереве во дворе висел пластиковый игрушечный домик с лесенкой. Детская площадка в бурой траве пламенела ярко-желтыми, синими и алыми пятнами, будто самоцветы на бархатной подкладке. Он подошел к двери. Звонка не было, поэтому он постучал и стал ждать. Майрон уловил шум топота и беготни. Ребенок крикнул «Мам!» На него цыкнули. За дверью послышались шаги, и прозвучал женский голос «Да?» «Миссис Кромвель, что вам нужно?» «Миссис Кромвель, меня зовут Майрон Болитер. Мне надо с вами поговорить». «Я не стану у вас ничего покупать». «Но, мэм, я не собираюсь...» «И я не подаю попрошайкам, которые ходят по домам. Если вам нужны пожертвования, обратитесь по электронной почте. Я здесь не для этого». «Тогда чего вы хотите?» После короткой паузы спросила она. «Миссис Кромвель». Он постарался, чтобы голос прозвучал как можно мягче. «Вы не могли бы открыть дверь? Я вызываю полицию». «Нет-нет, прошу вас, подождите минуту». «Чего вы хотите?» расспросить о Клу Хейде. Повисла тишина. Ребенок снова подал голос. Женщина на него прикрикнула. «Первый раз слышу это имя. Пожалуйста, откройте дверь, миссис Кромвель. Нам надо поговорить». «Вот что, мистер, все здешние полицейские — мои друзья. Стоит мне сказать хоть слово, и вас посадят за попытку незаконного проникновения». «Я понимаю ваше беспокойство, мэм», — распинался Майрон. «Может, поговорим по телефону?» «Просто уходите». Мальчик начал хныкать. «Уходите», — повторила женщина, — «или я вызову полицию». Хныканье превратилось в плач. «Хорошо», — сказал Майрон, — «я ухожу». А потом, решив, что терять уже нечего, он крикнул: «А имя Люси Майор вам о чем-то говорит?» В ответ раздался рев ребенка. Майрон глубоко вздохнул и направился к машине. «Что теперь? Я даже не увидел ее. Можно, конечно, походить вокруг дома и попытаться заглянуть в окно. Прекрасная идея. Меня арестуют как извращенца. Или за то, что напугал ребенка. Если учесть, что все местные полицейские...» «Минутку. Барбара Кромвель сказала, что дружит со всеми полицейскими в городе. Но то же самое Майрон мог сказать и о себе. В определенном смысле. Уилстон — тот самый город, где Клу Хейда арестовали за вождение в пьяном виде. Майрон тогда вытащил его с помощью двух местных копов. Он попытался вспомнить их имена. Память проснулась довольно быстро. Полицейского, который произвел арест, звали Коблер. Имени он не запомнил. А шерифом был Рон Леммон, возрастом за 50, ну, возможно, уже в отставке, но есть вероятность, что кто-то из них еще работает в полиции. И ему что-нибудь известно о загадочной Барбаре Кромвель. Почему бы не попробовать? Глава 35. Полицейский участок в Уилстоне вовсе не выглядел мрачным и унылым. Ничего подобного. Он находился в цоколе высокого и крепкого здания, похожего на крепость, с мощными стенами из темного кирпича. На сбегающих вниз ступеньках лестницы красовались предупреждающие знаки, вроде тех, что рисовали в старых бомбоубежищах, черные и желтые треугольники в зловещем круге. Майрон вспомнил школьные занятия по гражданской обороне, когда их уверяли, что прятаться в бетонированные щели — вполне надежное средство от советской ядерной атаки. Раньше Майрон никогда не бывал в этом участке. После аварии Клу он договорился с копами в закусочной на трассе номер 9. Все заняло не больше 10 минут. Никто не хотел портить карьеру восходящей звезде. Доллары перекочевали из рук в руки, часть для дежурного офицера, часть для его начальника. «Добровольные пожертвования», — заметили они со смешком. Все весело улыбались.